И вы слышите реакцию всех, кто находится здесь, на фестивале Gatecrasher. Я Пименов абсолютно счастлив. Впервые за долгое время я чувствую то, что это действительно то, что было нужно в Москве. И мы встречаем Ферри Корстена здесь. Да-да, действительно, это он. Он уже за вертушками. И я надеюсь, что электроника не подведет нас и останется с нами еще хотя бы пару часов, чтобы мы могли услышать настоящего голландца, настоящего повелителя электротранс-музыки Ферри Корстен. Я Пименов буду с вами, даже если все отключится навсегда. Народный танцевальный фестиваль Gatecrasher. Прямая трансляция. Gatecrasher, Gatecrasher. We'll be right back. ж, друзья, это снова Пименов здесь, на Динамит FM. И пока у нас играет Ферри Корстин, совершенно случайно мы заполучили Лероя Торхила из Продиджи. И сейчас несколько вопросов, как он чувствует этот рейв, который происходит здесь сегодня. Hi, Leroy. How are you? I'm good. How's it going? I'm good. Good, big say hello to all the Dynamite listeners, and hope you're there. And you missed a good one tonight in Moscow at Gatecrasher. It's been rocking, so make sure you get down here next time. What do you think about the people? What do you think about the crowd, about the rain? It's awesome. It's as good as everywhere in the world. Wherever you go now, you know, it's always rocking. And I've been in Russia quite a bit in the last couple of years. And it's as good as anywhere. The crowd love it, you know. Are you first time in Russia? No, my first time was probably about 1994. Really? Yeah, I'm an old boy now. Oh, with Prodigy, yeah? Yeah, with Prodigy, yeah. First time I've DJed in Moscow tonight. Okay, great. I listen to your set, it is fucking great breaks. What do you think about dance music today? I think there's lots of good music out there, but I like a bit of everything, a bit like I played. I don't like hearing the same thing all night, you know. I like house, I don't like hard house, I like breaks, I like techno, but not, and drum and bass, but not all night. I like a mixture. What's the best? A mixture. Thank you very much indeed. No problem. Say something to Russian people, because all Russia are listening right now. Yeah, I just want to say a big hello to everyone listening to Dynamite FM. You know it makes sense. Keep it locked. They're going to play you the latest stuff, and it's happening. So just keep it locked, and hopefully I'll be back. And if you missed it tonight, get down there next time. Oh, thank you very much. Это был Лерой Торхилс, Продиджи, я Пименов вместе с вами прямо сейчас на Динамит FM. приглашение к фестивалю Gatecrasher. что ж, друзья, это снова Сергей Пименов здесь, на Динамит FM. Наша прямая трансляция продолжается, и мы слушаем, как играет Ферри Корстен. И совершенно фантастическое чувство я ощущаю сейчас. Прямо рядом со мной Джесс from Motorcycle. Та великолепная девушка, которая спела «As the Rush Comes». Я хочу задать ей несколько вопросов, это, конечно, будет по-английски. Я думаю, что вы все поймете. Hi, Jess, how are you? Hi, I'm having a great time. Hey, Russia. How is Russia? Russia, Moscow is just a beautiful country, beautiful people, a lot of love. I had a wonderful time. I'm so excited to be here. Oh, thank you very much. You said this is fucking great. It's fucking impossible. Are you allowed to say that on the radio? Yay. Yeah. Yay. We can speak it because this is Russia. Okay, then we can say it. What do you think about the crowd? Oh, I had a great time. I was so excited because I got to do two new songs, Deep Breath, Love, and Imagination, and I just felt the crowd was with me, singing with me, almost pulled me into the crowd a couple times. This is your first time in Russia, yeah? My first time, and just a beautiful city. What do you think about the crowd when you was on the stage? They were wild. They were going crazy. It was crazy. Yeah, right? They were giving me a lot of energy. I was feeling it totally. Thank you very much. I love you. Love you, Russia. Thank you. And это была Jess из Motorcycle. Я Пименов здесь по-прежнему вместе с вами. И это прямая трансляция. Надеюсь, друзья, что у вас все хорошо в ваших радиоприемниках. И вы слышите все, что происходит здесь, в Москве, на первом рейве Gate Pressure. Для забавы. И для дела. Динамит FM Forever. Прямое подключение. Прямое подключение к фестивалю Gatecrasher. добрый вечер или доброй ночи. Я Пименов, все еще здесь вместе с вами, друзья. Наша прямая трансляция с фестиваля Gatecrasher подходит к концу. Большое спасибо всем, кто был с нами все это время, все эти долгие-долгие часы, которые мы посвятили настоящей танцевальной музыке. Большое спасибо Ферри Корстену, который прямо сейчас играет для вас. Я Пименов прощаюсь с вами, говорю вам до свидания. Не забывайте про то, что именно радиостанция Dynamit FM сделала эту прямую трансляцию для вас. И надеюсь, что это не последний наш выход в эфир с великолепной танцевальной музыкой. На этом мы прощаемся с вами, говорим вам до свидания. И еще буквально в течение 60 минут с вами будет великолепная музыка от Gatecrasher Worldwide. Хорошего настроения и приятной ночи, если вы сейчас собираетесь сделать что-нибудь приятное. Я надеюсь, что вы еще не раз включите нашу радиостанцию, чтобы прослушать эти великолепные треки. Всем спасибо, до свидания, хорошего настроения и приятной ночи. Пока!